Карл Эдвард Вагнер. Гнездо ворона. Пролог. Клест проснулась от собственного крика. Сон принес ужас, и из ее пересушенного жаром горла вырвался хриплый грудной всхлип. Эхом отразился он от голых деревянных стен маленькой комнатки, когда девочка оторвалась от влажной подушки. Глаза ее, блестевшие от температуры и широко раскрытые от страха, всматривались в темные углы комнаты. Однако призраки кошмарного сна, если это действительно был только сон, исчезли. Клест откинула склеившиеся рыжие пряди со взмокшего лба и села на постели. За окном садилось солнце, окаймляя вершины гор розовым мерцанием. Осенние ночи спускаются быстро, а сегодня тяжелая тьма смыкалась вокруг Клест сплошным кольцом. Этой ночью повелитель демонов должен был спуститься на землю. Несмотря на жар, девочку била дрожь. Клест упала на соломенный тюфяк. «Мама!» – позвала она, всхлипывая, удивленная, что на ее крик никто не явился. «Мама!» – позвала она снова. Она хотела было позвать Грешу, но вспомнила, что толстуху-служанку отослали на ночь с постоялого двора. Греша не хотела оставлять девочку в этот день, в день ее рождения, больную, в такую ночь. Мать поступила жестоко, отослав Грешу. Улыбчивая, неизменно ласковая, в противовес суровой надменной хозяйке, Греша была для девочки второй матерью. Служанка непременно пришла бы к ней. Мать была безжалостна. Она не обращала внимания на собственную дочь. «Что случилось, Клест?» Наконец прозвучал равнодушный голос ее матери. Она стояла в дверях, сдвинув брови. Клест не слышала шагов в коридоре. Мать всегда ступала так тихо. «Мама, я хочу пить. Горло пересохло. Дай мне водички, пожалуйста». Какая красивая у нее мама. Длинные черные волосы, гладко зачесанные на висках, были сколоты на затылке и спускались через левое плечо на грудь. Белая муслиновая блузка с рукавами, присобранными на запястьях, открывала в широком вырезе прямые плечи, на которые была наброшена шаль. Талию стягивал широкий кожаный пояс, перевитый пурпурным шелком. Платье из коричневой шерсти свободными складками не спадало к лодыжкам. Маленькие ступни были обуты в туфли из мягкой кожи. У Клест, как и у мамы, в ушах поблескивали золотые сережки. А еще Греша помогла девочке украсить свой наряд ажурной вышивкой. Мать быстро пересекла комнату. На тумбочке рядом с кроватью Клест она увидела глиняный кувшин и снова нахмурилась. «Там же есть вода. Ты что, не можешь напиться сама?» Девочка надеялась, что не рассердила маму. Нет, только не сейчас, когда одиночество тенью окутало ее комнату, а ночь стала сжимать кольцо непроглядного мрака вокруг постоялого двора. «Кувшин такой тяжелый, а у меня руки слабые и дрожат. Мамочка, ну пожалуйста, дай мне воды». Мать молча налила воды в голубую чашку и подала ее Клест. Греша наверняка поднесла бы чашечку к губам девочки, слегка поддерживая голову больной. Обхватив чашку обеими руками, девочка с жадностью пила. Пальцы у нее были удивительно длинными для ее возраста. Большие голубые глаза из-под тишка наблюдали за матерью, следя, не появятся ли на ее лице признаки злости или нетерпение, как будто бы никаких перемен. Сухие от температуры губы Клест с шумом втянули последние капли воды. Мать поставила пустую чашку на место и направилась к двери. «Мама, прошу тебя», – тихо произнесла Клест, – «у меня лицо горит. Ты не могла бы как-нибудь его остудить?» Мать положила свою узкую прохладную ладонь девочки на лоб. «Мне снова приснился плохой сон, мама», – прошептала Клест, надеясь, что мать не уйдет. «У тебя все еще температура. Она приносит плохие сны». Это был тот самый кошмар. В маминых глазах появилось беспокойство. «Какой кошмар, Клест?» «Мать не рассердится? Не уйдет, если узнает, что пугает ее?» Клест не могла даже думать о том, что снова останется в темноте одна. «Это опять была собака, мама. Огромный черный пес». Мать повернулась к дочери и сцепила пальцы под высокой грудью. «Большой черный пес?» – спросила она. «Ты имеешь в виду волка?» «Громадный пес, мама. Больше всех. Больше волка. По-моему, даже больше медведя. Черный, весь черный, даже глотка и язык. Только клыки белые. А глаза у него горели огнем. Он искал меня, мама. Он носился по холмам и искал меня по запаху. А я не могла убежать. Он подбирался все ближе и ближе. В конце концов, мой след привел его сюда. Он увидел меня, и глаза у него налились кровью и засверкали. А я не могла пошевелиться. И кричать тоже не могла. Из пасти у него вырывался дым. Тсс, это просто плохой сон. Голос матери был тихим, словно она говорила через силу. Мурашки побежали по спине Клест, когда память возвратила ей пережитый страх. Так хотелось девочке, чтобы Греша была рядом и сжимала ее в объятиях. «Это не все. Там, на холмах, человек, одетый в длинный черный плащ. Этот человек охотится с большим псом. Я его почти не видела, потому что он скрывался во мраке, но я знала, что не могу встретиться с ним взглядом». «Прекрати!» Ребенок с трудом перевел дыхание и удивленно посмотрел на мать. «Будешь говорить об этом, снова накличешь плохой сон», пояснила явно встревоженная мать. Клест решила не упоминать еще об одной странной фигуре из своего видения. «Почему они меня преследуют?» – прошептала она со страхом. «Хватит ли у нее смелости попросить мать остаться?» Девочка посмотрела, не сердится ли та. Лицо матери скрывала тень, побледневшие губы были крепко сжаты. Она тихо проговорила, словно размышляя вслух. «Порой, когда душу раздирают боль и ненависть, ее может выжечь до дна. Ничего дурного в ней уже не останется. И появятся странные мысли. Пойдешь по пути, которым раньше не... Душа уже мертва. Но огонь твоей ненависти все тлеет, все выжидает. И ты знаешь, что всходит луна, скоро наступит роковая ночь, и нет способа повернуть все вспять». Порыв ветра подхватил сухие листья и швырнул их в стекло. За витражами окна надвигалась ночь. Глава первая. Беглецы. «Что с ним?» – Брэдиас пожал плечами. «Кажется, он дышит, но не более. Он умрет к утру, если мы не остановимся где-нибудь». Уит со злостью сплюнул и подъехал к коню, на котором сидел раненый. Свесившийся с лошадиного крупа человек был поистине гигантом, но эта крепко сбитая масса мышц болталась, как мешок. Лишь веревки удерживали тело в седле, не давая ему рухнуть с коня и покатиться вниз по горному склону. Запустив пальцы в густые рыжие волосы, Уит приподнял голову раненого. «Кейн, ты меня слышишь?» Окровавленное лицо было бледным и безжизненным. Зрачки закатились. Губы чуть шевельнулись, но Уит не понял, был ли это ответ на его вопрос. «С другой стороны, он может не пережить эту ночь, даже если мы где-нибудь остановимся», — заметил Брэдиас. «По-моему, жар у него все сильнее. Кейн!» Никакого ответа. «Он потерял сознание, когда началась горячка», — продолжил Брэдиас. «И кровь все еще не останавливается». «Не хочется задерживаться», — сказал Уит, принявший командование из рук Кейна. «Погоня слишком близко. Нам нельзя рисковать». Брэдиас плотнее закутался в плащ. «Кейн не дотянет до утра, если не отдохнет. Ночью Пледису через эти горы не перебраться», — добавил Даррес, ехавший сзади и только что нагнавший их. «Почему?» — поинтересовался Уит. «Он же знает, что мы опередили его лишь на пару часов. Этот мерзавец наверняка уже подсчитывает свою награду». «Подсчитывает у ярко пылающего костра», — чернобородый лучник покачал головой. «Сегодня никто не поедет в горы. Человек ради золота может рискнуть жизнью, но не душой». Уит, внезапно опомнившись, бросил взгляд на восходящую луну. Этот длиннорукий головорез не был коренным жителем Латраксии. Он родился на острове Пеллин, но за годы странствий вглубь континента слышал немало легенд и сказаний гор Мицея. Красный осенний диск луны напоминал ему... «Луна повелителя демонов!» – прошептал он. «Пледис непременно разобьет лагерь», – заверил их Даррес. «Его люди не поедут дальше в эту ночь. Они подождут рассвета, а затем снова пустятся по нашему следу». «Значит, мы можем рискнуть стать на постой», – подытожил Уит. «У нас нет выбора», – подтвердил Даррес. Два других громилы, длинный Фарасос и безухий Сет, оба с самыми мрачными физиономиями, молча согласились. «Красная осенняя луна – луна повелителя демонов. С ним черный пес. Он рыщет по холмам. Пес пьет кровь. Повелитель демонов – души». «Заткнись, Брэдиас!» – рявкнул Уит. Его натянутые струнами нервы готовы были лопнуть от страха. «Мы ведь не станем разбивать лагерь прямо на дороге!» – с беспокойством буркнул Сет. «Кейн чертовски тяжелый. А нас только пятеро». «У кого есть другие предложения?» – поинтересовался Уит. «Ночь надвигается все быстрее». Голова Кейна не шевельнулась, но он невнятно прошептал. «Гнездо ворона». «Что он сказал?» – переспросил Уит. «Гнездо ворона», – ответил Брэдиас, наклоняясь над Кейном. Он поднес воду к пересохшим губам главаря и пожал плечами. «По-прежнему без сознания, будто собирает оставшиеся силы. Я уже видел это раньше». «Кто-нибудь знает, что он имел в виду?» «Гнездо ворона – это постоялый двор недалеко отсюда», – пояснил Даррес, хорошо знавший окрестности. «Он стоит на реке Котрас. Надо проехать лиги 3 вверх по течению. Когда-то он был самым известным в этих краях. А потом Кейн напал на него и ограбил. Его так и не отстроили. Думаю, там и сейчас одни руины». Уит кивнул. «Да, я помню. Кейн об этом рассказывал. Это было лет 8 тому назад. Я присоединился к нему вскоре после того». «Я был тогда с Кейном», — грозно похвалился Брэдиас. Он разбойничал в этих горах еще до того, как Кейн появился здесь лет 10 назад. Его волосы, уже поредевшие, были затканы серебристо-серыми прядями. Такие, как он, в постели не умирали. Это относилось и к остальным беглецам. Остаткам некогда могучей банды Кейна. Но наемники под предводительством Пледиса окружили их лагерь. Лишь горстка разбойников сумела прорваться через кольцо врагов, однако три дня отчаянного бегства не сбили со следа капитана наемников. Объединенные города приморской равнины Латроксия назначили высокую награду за голову Кейна, и Пледис очень хотел ее заполучить. «Если стены гнезда ворона еще стоят, они дадут нам приют до рассвета», — согласился Фарасос. Он закашлялся, кривясь от боли в сломанных ребрах. «Даррес, ты знаешь дорогу. Веди!» – решил Уит. «День кончается». «Уже кончился», – пробормотал кто-то. Ночь надвигалась на горы, накрывая их тьмой, словно крылом ворона. Растущие вдоль дороги серебристые сосны и заиндевевшие дубы отбрасывали длинные тени. Сумерки стремительно заглатывали долины и котловины, унылые поймы, над которыми поднимались клубы тумана, застилая русла и известковые холмы. Трясясь от холода, покрытые грязью и запекшейся кровью, израненные, изнеможденные люди, безжалостные, полуодичавшие бандиты, которых преследовали столь же беспощадные убийцы, пробирались вперед, исполненные мрачной решимости, не чувствуя ни боли, ни страха, хотя и боль и страх, подобно навязчивым призракам, не покидали их ни на миг. Всадники мчались, поглощенные одной мыслью – бежать. Бежать от ищущих награду наемников, которые гнались за ними след в след. Все бандиты ехали на лошадях. Их имущество состояло из трофеев от бесчисленных грабежей и нападений. Но сейчас лошади спотыкались от усталости, одежда разбойников стерлась до дыр, а оружие зазубрилось и притупилось в яростных схватках. Они были последними. Последними из банды Кейна, самыми храбрыми по эту сторону ада и самыми жестокими из всех преступных шаек, когда-либо бесчинствовавших в горах Мицея. Но отныне они уже не смогут напасть на путешественников, в одиночестве следующих горными тропами, не ограбят купеческий караван, не будут держать в страхе отдаленное поселение. Больше они не вылетят, как смерч, из-за поросших соснами холмов, чтобы разорить приморскую деревушку, а затем отступить в тайные горные долины, куда даже кавалерия объединенных городов заглядывать не решалась. Их товарищи погибли, став добычей для воронов. Их предводитель, чей смертоносный меч, покрытый дурной славой, в конце концов подвел хозяина, сейчас умирал в седле. Все они были мертвы. Над ними склонилась ночь. «Чтоб тебя! Темно, как в могиле!» – выругался Уит, пытаясь отыскать путь во мраке. Он беспокойно поглядел на кровавый диск, восходивший над осенними холмами. В эту ночь луна не давала света. «Мы уже почти на месте», – заверил его Даррес. Через пару минут тропинка оборвалась, и Даррес воскликнул. «Вот он! Свет горит! Значит, постоялый двор не заброшен!» «Не совсем так», – заметил Уит. Даже в темноте он смог разглядеть, что гнездо ворона наполовину разрушено. Серый каменный фундамент и деревянные стены возвышались над обрывом у реки Котрас. Благодаря тусклому свету, сочившемуся сквозь оконные стекла, Уид решил, что разрушенный дом был когда-то трехэтажным. От боковых крыльев остались только изъеденные пожаром стены. Над этими почерневшими обломками навис туман. Где-то под обрывом бурлила река. Разбойники осторожно провели обессилевших лошадей по крутой тропе, спускающейся с холма. Серая муть сумерек еще больше сгустилась, когда они сошли с поросшего соснами пригорка и вступили на дорогу, вьющуюся вдоль реки. Она была шире той, по которой они скакали раньше, но гораздо более запущенной. Молодые деревца пробивались сквозь утрамбованную копытами землю, а старые великаны сплетали ветви над головами путников. Ездили по ней и верхом. Следы подков отмечали путь редких погонщиков скота, но выбоин от колес было мало, да и те старые и затоптанные. Уит подумал, что разбойные набеги Кейна здорово опустошили этот некогда многолюдный тракт. В темноте разбойники подъехали к постоялому двору. Рядом с ним возвышалась лишь пара пристроек, откуда донеслось ржание коней. Несколько окон слабо освещало дорогу. Два чадящих фонаря висело на фасаде у входа, но толстые деревянные двери казались наглухо запертыми. Дубовая вывеска покачивалась над фонарями, хотя ветер здесь, в долине, почти стих. Надпись на вывеске была обуглена, доска изрезана ножом. Тем не менее, Уиду удалось прочесть печатные буквы, «Гнездо ворона». Рядом с названием на вывеске был изображен черный ворон. Кто-то вставил осколок красного стекла в птичий глаз, и в нем отражался свет фонаря. Казалось, ворон наблюдает за непрошенными гостями. «Сколько, по-твоему, там людей?» – спросил Дара Сауит после того, как, выехав вперед, осмотрел здание. «Судя по всему, немного», – ответил лучник. «Думаю, хозяев двое, может, трое, да еще несколько постояльцев. Странно, что собаки нас еще не учуяли». «Ну, значит, не будет никаких хлопот». Уид обернулся в темноту и начал отдавать распоряжения. Когда он окликнул Фарасаса, тот не ответил. «Фарасас!» – позвал он снова. Ответа не было. Из темноты вынырнул конь без всадника. Фарасас ехал позади всех, прикрывая тылы. Никто не слышал, чтобы он закричал. «Парень накрылся!» – бросил Брэдиас. «Может, он отдал концы и упал?» «Мы бы услышали», — возразил Уит. «Вернемся и поищем его». Красная луна глядела на них с затуманенных холмов. Уида пробирала дрожь от ее ржавого блеска. Он вспомнил предание об этой ночи, которое слышал столько раз. «Кому охота?» Было слишком темно, чтобы разглядеть лица бандитов, но Уид почувствовал, что они избегают его взглядов. «Если с Фарасасом все в порядке, он присоединится к нам на постоялом дворе», – пробормотал Сет. Но его голосу недоставало убежденности. Глава вторая. Незваные гости. Во сне на Клест накатывали беспокойные волны жара. Вырванная из полусна внезапным шумом, девочка в испуге быстро вылезла из-под одеяла. Из окна на нее смотрел сияющий круг луны, и Клест прикрыла рот рукой, чтобы не закричать. Во дворе внизу она услышала разъяренные вопли, грохот переворачиваемых скамеек и громкие стоны, полные нечеловеческой муки. Неужели черный пес отыскал ее? Где же он? Ворвался во двор? Может, он уже на лестнице, ведущей в ее комнату? Дикий рев все не прекращался. Девочка не могла разобрать слов. Преисполненная скорее любопытством, чем страхом, Клест решила посмотреть, что происходит. Она спустила ноги на пол, села, крепко держась за спинку кровати, и сидела неподвижно, пока окончательно не пришла в себя. Ночной холод пробрался к ней под льняную рубашку, и она поспешно набросила на плечи теплую пелерину, которую шила ей Греша. На мгновение горячка отступила, и Клест, хоть и ослабевшая, почувствовала прилив сил. Она вся дрожала. Огонь в комнате погас, но никто не принес дров. Разъяренные вопли стихли, и девочка неслышно прокралась по узкому коридору к балкону, откуда можно было увидеть центральный зал. Не выходя из тени, она добралась до сосновой балюстрады и посмотрела вниз. И тут же в испуге отпрянула. Зная, однако, что ее скрывает полумрак, она решила взглянуть еще раз. Глаза ее расширились от удивления. Двери были распахнуты настежь. Холодный ветер раздувал огоньки светильников и гнал кружащиеся листья через порог. Чужие люди, дикие и опасные, ворвались в гнездо ворона. Вместе с ними пришла смерть. Коренастый чернобородый мужчина держал в руке натянутый арбалет, обводя взглядом зал и балкон, на котором стояла Клест. Другой, с непропорционально длинными конечностями и волосами мышиного цвета, потрясал мечом необыкновенных размеров. Видимо, он был командиром, потому что отдавал распоряжение кому-то снаружи. Обитатели постоялого двора и гости замерли у стойки. Тут были и мать, ее лицо ничего не выражало, и Селле, костлявая горничная, прижимающаяся к ней. Пузатый бармен Холос нервно облизывал губы. Тут же был Маудерас, конюх, выполняющий в гнезде ворона всю грязную работу. Последний с мрачным видом сжимал окровавленное предплечье. Двое постояльцев, по виду погонщики скота, тоже стояли у стойки. Еще один гость, чей зеленый мундир свидетельствовал о принадлежности к армии, скорчившись, лежал у перевернутого стола со стрелой в спине. «Бандиты!» – с дрожью подумала Клест, припомнив все страшные рассказы, которые слушала, сидя в безопасности у камина. Грозные убийцы, хозяйничавшие в недоступных горах, нападали на гнездо ворона в эту страшную ночь. Ночь моего дня рождения. Девочка заметила движение у дверей. Появились еще два разбойника, согнувшиеся под тяжестью третьего. У одного из них, жилистого мужчины с залысинами, не хватало зубов, хотя, судя по шевелюре, он совсем не был стар. У другого, крепкого и смуглолицего, были оттопыренные уши и переломанный нос. Человек, которого они несли, выглядел громадным, таким, как оба тащивших его человека вместе взятые. Спутанные рыжие волосы спадали на заросшее звериное лицо. Клест вспомнились рассказы об упырях и троллях, которые обитают в горах, укрываясь в недоступных пещерах и выходя из них ночью, чтобы нападать на путников и похищать маленьких девочек. Казалось, высокий мужчина, похожий на тролля, был без сознания. Однако, когда его внесли в зал, он выпрямил колени, и Клест услышала его голос. «Я сяду там». Нетерпеливым движением он высвободился из рук товарищей и опустился на стоящий у камина стул с низкой спинкой. Безухий бандит поставил на ножки перевернутый стол и придвинул его к гиганту, а белобрысый забрал у Холоса бутылку и пересек зал. Рыжеволосый великан взял бутылку из рук бандита и припал к ней губами. Когда он с глухим стуком поставил ее на стол, она оказалась наполовину пуста. Легким движением он откинул с лица взмокшие пряди волос и набросил на плечи плащ из волчьей шкуры. Из раны в боку, из-под наскоро сделанной повязки, сочилась кровь. На голове у бандита тоже была ссадина, но там кровь уже запеклась неровными полосами. Лицо его было бледным. Его глаза при свете камина сияли странным голубым светом. Взгляд раненого блуждал по залу, а потом задержался на укрытом в тени балконе, встретившись со взглядом Клест. Девочка в ужасе замерла. В глазах незнакомца было что-то неестественное и в то же время смутно знакомое. Кейн, хоть и заметил ее, продолжал дальше разглядывать зал. Он задержал взгляд на лице матери Клест, словно роясь в памяти. «Добрый вечер, Ианор», — приветствовал он ее. Губы матери остались крепко сжатыми. Наконец, не выдержав паузы, она ответила бандиту. «Здравствуй, Кейн», – прошептала она и быстро отвернулась. У Клест перехватило дыхание. Кейн – безжалостный главарь шайки убийц. Немало рассказов слышала о нем маленькая девочка. Неудивительно, что все стояли ни живы, ни мертвы. Она услышала, как Кейн спросил. «Уит, есть кто-нибудь в комнатах наверху, кроме ребенка, который прячется за балюстрадой?» «Я только что смотрел пристройки», — ответил худой светловолосый мужчина. «Сейчас обыщу все здесь. Они говорили, что больше тут никого нет». «Убедись в этом», — последовал приказ. «А ребенка уложи в постель». Но Клест уже сама побежала в свою комнату. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Уит, пораженный тем, как быстро Кейн пришел в сознание. Впрочем, в теле рыжеволосого гиганта всегда таился какой-то неиссякаемый запас сил. Кейн уклончиво пробурчал. «Чертова лихорадка! Приходит и уходит. По большей части я с трудом различаю, где нахожусь. Могу поклясться, что никогда еще не был так серьезно ранен. Видимо, стрела была отравлена». «Пусть Брэдиас почистит рану и наложит свежую повязку. Возможно, яд разъел уже весь бок. Позже. Я не хочу, чтобы рана снова кровоточила. Кейн осторожно вытер лоб, стирая высохшую кровь и капли пота. Я почувствую себя лучше, когда поем и чуть-чуть вздремну. Только пару часов, не больше. Пледдис недалеко. Думаю, мы можем рискнуть побыть здесь до рассвета. Пледдис должен будет сделать привал. Сегодня луна повелителя демонов. Уит на секунду умолк, а потом добавил. Мы потеряли по дороге Фарасаса. Нет смысла его искать, быстро сказал Кейн. Не в эту ночь. Обойдя второй этаж, Сет вернулся в зал. Никого не нашел, сообщил он. Только та худенькая девчонка. Я запер ее. Второй этаж пуст, а вот на третьем есть комната, в которой горит камин. Кейн кивнул. Ему было трудно сосредоточиться. Он чувствовал, что силы вновь оставляют его. «Уит, расставь караульных так, чтобы они могли наблюдать за двором», — приказал он. «И здесь, внутри, тоже поставь кого-нибудь, рядом с кухней кладовая. Свяжи этих людей и запри их там. Убивать их незачем. Труп брось туда же. Женщин оставь, пусть уберут этот разгром. Сомневаюсь, что кто-нибудь еще здесь сегодня появится. Но если все-таки это случится, не поднимайте сразу шум. Женщины пускай приготовят нам поесть. Но повнимательнее с ними». Он бросил взгляд на хмурое лицо Ионор. «Ты ведь не попытаешься меня отравить, правда?» «Ты заслуживаешь куда более худшей участи», — вызывающе ответила она. «Принеси мне еще одну бутылку», — попросил он насмешливо. «А на вертеле я вижу, между прочим, гуся». Она неохотно повиновалась. Кейн следил за ее движениями, пока она осторожно к нему приближалась. Вспомнив что-то, он скривил рот в холодной усмешке. «Садись», — бросил он. Поскольку это было отнюдь не приглашением, Ионор уселась напротив, отодвинув стул, который он попытался было поставить к себе поближе. «Неужели твои воспоминания так тягостны, а, Ионор?» Ее голос, на первый взгляд, звучавший совершенно спокойно, на самом деле был пропитан ненавистью. «Ты и твои бандиты напали на постоялый двор моего отца, перебили наших гостей, уничтожили мою семью, разграбили и подожгли гнездо